Девушка только головой покрутила. Да, любовь ослепляет, и от нее человек глупеет на глазах. Он что, не видит, что его подружка и так уже очарована? Тем не менее, Алиса постаралась придать себе самый серьезный вид и начала инструктаж. Прежде всего, для прощального ужина надо выбрать самый большой зал. А я думал наоборот, растерялся Джим, что-нибудь маленькое, уютное. Маленькой, уютной будет твоя каюта, не удержавшись, постучала костяшками пальцев по лбу Юнги Алиса. Но это уже потом. Сначала ужин, а на нем будет толпа народу, и все, кроме Стесси, тебе нафиг не нужны. Ведь так? Так. Значит, от них надо побыстрее избавиться. Как? Я над этим работаю. Алиса прикрыла глаза и задумалась. Джим терпеливо ждал. Минута тянулась за минутой, но Алиса все молчала, прокручивая в голове какую-то комбинацию. «Так как от них избавиться?» — не выдержал наконец Юнга. «Вот что, Джимми!» — открыла глаза Алиса. «Операцию, прощальный ужин лучше всего провести в кают-компании. Ты займись ее оформлением. Ну, там шарики цветные, шампанское, коньяк, меню согласуешь с Нолой. А я займусь финальной стадией операции, устранением всех лишних за столом». «Как?» «А это тебе знать пока не надо. Проваливай». Алиса спрыгнула с кровати, вытолкала Джима за дверь и начала осуществлять свой коварный план. «Нола?» «Я слушаю». В каюте появилась гнома. «Свяжи меня со Стесси через мой итер. Я ее координат не знаю». «Нет проблем». Гнома исчезла, а вместо нее в каюте появилась голограмма, всклокоченная Стесси, мрачно изучавшей свою сердитую физиономию в зеркале. «Ой, подружка, что с тобой случилось?» «По-моему, Джимми меня хочет бросить», — ляпнула первое, что пришло в голову Стесси. Объяснять истинную причину недовольства Юнга ей было не с руки. «С чего ты взяла? Он отпустил меня одну в казино?» «Так ты сама от провожатого отказалась. Должен был настоять». «Стесси, ну ты и дура. Твой Джим мне только что тут душу изливал». «Что? О тебе говорили, успокойся. Спрашивал у меня совета, как тебя очаровать и сделать так, чтобы ты его непременно дождалась». «И что ты ему посоветовала?» «Затащить тебя в постель». «Да ты с ума сошла! Можно подумать, что ты этого не хочешь». «Хочу». «Так в чем проблема? А вдруг он меня неправильно поймет?» «Тьфу, два придурка! Значит так, у меня на капитана тоже виды есть. А еще есть план, и если ты мне его сорвешь...» «Какой план?» — жадно спросила Стесси. «Гениальный. Во время ужина убираем лишних». У Стесси отпала челюсть. «И честно делим наших мужиков. Питера мне, Джима тебе». Стесси подобрала челюсть. «Убираем?» — чиркнула она ребром ладони себе по горлу. «Обалдела. Нейтрализуем. Мужики за столом обычно пьют. А о том, что они будут пить, уже позабочусь я. Не забывай, что я зоолог. С животными работать умею». Стесси захихикала. От мрачного настроения не осталось и следа. «Ты чего?» — обиделась Алиса. «Пытаюсь представить себе, как ты у всех на виду абсолютно незаметно подсыпаешь в бокал папе снотворные. Давай сделаем иначе». «Как?» «Ты же знаешь, благодаря Джиму у меня теперь огромное казино, музыканты, штат слуг и охрана. А в казино есть великолепная кухня с отличными поварами». «Начинаю понимать. Вот с ними я к вам в гости и завалюсь. Обслуживать будут лучшие официанты. Они и нальют каждому в бокал то, что нам надо. Так нальют, что и без снотворного обойдемся. За ними трудно уследить. Они всегда за спинами клиентов стоят. Лады? Стесси, ты молодец. Лады. Да, есть еще одна рекомендация. Какая? Нарядись отпадно. Зря мы, что ли, столько времени угробили на тряпки. Нарядись так, чтобы у наших мужиков глазки из орбит повышибало. В купальнике к столу не выйду, — испугалась Стесси. Я тоже, — успокоила ее Алиса. Иначе они слюной захлебнутся. И потом там все же будет папа. А вот когда всех лишних уберем, можно и без купальников, но это уже в своих каютах. Я смотрю, ты настроена решительно. Еще как. Я покажу этому самодовольному болвану малолетку. Ишь, император нашелся. А он что, правда император? Подалась вперед Стесси. Да нет, конечно. Какой-то больной старик чего-то брякнул, а все уши и развесили. А сам Блад, что на эту тему говорит? Он не говорит, он дурью мается. То уходит в глухую несознанку, не император я и все, а то ерничать начинает. Приказал папе научить меня правильно челобитные императору подавать. Жалко удрал, гад. Не успела я ему челобитную со всего размаху дать. Стесси рассмеялась еще радостней. Чуй, будет весело. Спасибо, подружка, ты меня успокоила. Джакопо! Рядом со Стесси появилась голограмма управляющего. Я тут к подружке еду. У нас намечается крутая вечеринка. Стриптизеров приглашать? Спросил Джакопо. Я тебе приглашу. Ни стриптизеров, ни стриптизерш. Алиса захихикала. Ты что, дура, приглашай. Кого? Стриптизерш. С ума сошла. А Гиви с фиолетовым? Это тебе не папа. А вдруг их твои напитки не возьмут? Ладно, согласилась Тесси. Джакопо, записывай. Стриптизерши две штуки. Подготовка к прощальному ужину началась. Блад, прикрыв глаза, лежал в своем номере на кровати и поверх одеяла, меланхолично перебирая струны гитары, и мечтал. Перед его мысленным взором стояла восхитительная в своем праведном гневе Алиса. Ему нравилось дразнить девчонку. Она так прелестно злилась. Блад открыл глаза. Возле кровати стояла гнома. Глазки виртуальной подружки Гиви озорно поблескивали. — У тебя что-то срочное? — Капитан, я тут случайно подслушала один занятный разговор. — Подслушивать нехорошо. — Зато интересно. Но если не хотите, то нюансы соблазнения кое-кого из членов вашего экипажа опущу. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался капитан. Перестал терзать гитару и рывком сел на кровати. «С этого момента поподробней?» «Ну уж и нет. Раз подслушивать нехорошо, значит, нехорошо. И потом не хочу портить вам сюрприз». «Ага, ситуация проясняется», — облизнулся Блад. «В связи с вышеизложенным прошу отменить отданные ранее приказания насчет ужина. Кстати, обед уже на столе. Можете подкрепиться». «Да подожди ты с обедом». «Я не понял, что там насчет ужина?» «Организацию прощального ужина взяла на себя Стесси. Она прилетит со своим». «А, это она Джима прилетит соблазнять», — разочарованно протянул Блад. «А вы подумали вас? Староваты вы для такой красотки». «Такие дамы любят молодых и ярких», — злорадно сказала программная приколистка. «Брысь отсюда!» «Хи-хи!» «Нет, стой! В чем сюрприз-то?» «О, сюрпризов много. Первый сюрприз в том, что не только Стесси хочет соблазнить Джима, но и он ее. А как это сделать грамотно, не знает». и потому за консультацией обратился к Алисе. Алиса проконсультировала сначала его, а потом Стесси. Ну и? — опять заинтересовался Блад. — Ну и теперь этот обалдуй в кают-компании надувает шарики. Теперь уже захихикал Блад. — А какой второй сюрприз? —